Мне жаль твоего друга, Гвен, но не стоит на этом зацикливаться, ведь вся твоя жизнь еще впереди. А то, что другие думают о тебе, забей. Просто забей на их мнение и делай так, как хочешь ты. Нетрудно было сопоставить мысли девушки и смерть школьника, который тоже учился в ее школе. Да что ты знаешь, появился, черт знает откуда, говорит что-то про время, пользуется какой-то суперштукой на руке, которую я даже ни разу не видела, прыгает на высоту 5-го этажа, лапает, а теперь еще и это, кому-то точно хотелось выговориться. Ну, хорошо, что это я, а не, например, ее отец. Ну так давай ты мне все это расскажешь, я ведь и так уже многое знаю, пожимаю плечами. Мой тебе совет, не стоит копить все в себе, когда понимаешь, что не можешь сама с чем-то справиться. Лучшие средства, это просто рассказать об этом кому-нибудь, неважно кому, сойдет даже незнакомый человек. Поверь, тебе точно станет лучше. А пока ты готовишь новую тираду, давай пройдем к тебе домой. Отца твоего там нет, я проверил. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну лайки ставить, разумеется. Часть 94. После моего последнего предложения Гвен все-таки проявила небольшое благоразумие. Провела меня в дом и только там излила на меня свое недовольство. Я в это время прошел на кухню и стал заваривать чай, который должен был успокоить девушку после того, как она выговорится мне. Ну и параллельно с этим промочит горло. Через 10 минут у меня получилось приготовить отличный зеленый чай. Самое то сейчас, за это время первоначальный запал у паучихи немного поутих, и она чуток отпила из кружки с теплой жидкостью, приподняв край маски, когда я ей ее подал. Потом мы прошли в гостиную, где присели на мягкий темно-красный диванчик. А этот придурок сказал, что просто хотел быть, как я. Завершила она свой рассказ. Тут его ни в чем винить, спокойно замечаю, над парнем издевались и постоянно насмехались, а из друзей у него было всего несколько человек, по твоим словам. Я, конечно, понимаю, что парень и сам не просил ему помогать, но грош цена тем, кого тот считал своими друзьями, если они даже заступиться за него не могли. Я пыталась, сказала Гвен, но он, как упертый баран, твердил, что сам со всем разберется. Что мне оставалось делать? Ну, я даже не знаю, театрально протянул я, а нет, знаю, навалять обидчикам твоего друга, пока тот не видит, а потом сказать ему, что это не из-за него, например, они сами к тебе пристали, вот ты их и избила, ну а то, что в процессе еще имя друга упомянула, так это так, между делом, и это самый простой вариант, с которым даже сильно заморачиваться не надо, хотя и минусы тоже есть, у меня папа, капитан полиции. После драки его обязательно вызовут в школу для разбирательства. Говорю же, минусы тоже есть, но это все равно лучше, чем ничего не делать, когда твоего друга шпыняют, развожу руками, нет, это только мое исключительное мнение, да и поздно уже думать об этом. Лучше давай ты расскажешь еще кое-что, что гложет тебя. Полчаса и 5 кружек чая спустя, и теперь даже мой собственный отец охотится за мной, шмык, шмыгнув, грустно произнесла блондинка. Да, она все-таки сняла свою маску, ведь я и так знаю, кто она, поэтому на это уже можно не обращать внимания. Сейчас она уже не напоминала разозлившуюся бестию, а обычную девушку, у которой в жизни началась черная полоса. Но было видно, что как только Гвен выговорилась, ей действительно стало спокойнее. Как я и думал, она нуждалась в обычном слушателе. Да, тяжела жизнь подростка, ну, не совсем подростка. Признаюсь честно, никогда не был в такой ситуации, мой голос был тих, но девушка все равно меня слышала, я никогда не был героем или злодеем и думаю, что слова поддержки тут будут бессильны, так как тебе нужно что-то более материальное для поднятия твоего настроя, например, увидеть кого-то, у кого ситуация намного хуже твоей, куда уж хуже, саркастически усмехнулась блондинка, не знаю, не привык я представлять себя на месте других, поэтому ответ на свой вопрос ты должна найти сама, но могу сказать, что обычно в таких ситуациях люди ищут плюсы. Пока мы вели неспешную беседу, я успел взять образец крови моей собеседницы и поставить на изучение. Хорошо, что в моем мультиинструменте присутствует данная функция. Как знал, что понадобится, а ведь не хотел добавлять. И вот только что был готов результат этого самого анализа. Увидев их, я даже не сразу поверил своим глазам. КХМ, Гвен, прости за нескромный внезапный вопрос, не удержался я. Но как ты получила свои способности? Это, в ее голове сразу же пронеслось несколько образов того, как она пришла на выставку Аскарп, как там ее укусил странный паук и как на следующий день после этого у нее начали проявляться странности, вроде паук, но я не уверена. А тебе зачем? Да так, уже узнав все, что необходимо, на автомате ответил я, хотел удостовериться кое в чем. Значит, укус обычного паука так сильно изменил ее ДНК? Нет, раз уж Аскарп, как я успел узнать, является одной из ведущих компаний этого мира, тогда выставка там точно происходила необычная. Скорее всего, с этим пауком что-то сделали или вывели новый вид, не суть важно. Главное, что после всех изменений тот остался жив и приобрел очень интересный эффект. Хаем, а ты знаешь, где сейчас находится источник твоих сил? Попробовать стоит. Нет, правда. Жаль, искренне взгрустнул я, ведь с помощью паука смог бы создать похожий эффект. Хотя это не так уж и нужно, так как сыворотка суперсолдата имеет почти такой же эффект, кроме прилипания к стенам и феноменальной гибкости. Но первое можно заменить технологией, а второе – обычными тренировками. Далее, наш разговор продолжился, но общались мы уже не на серьезные темы, а что-то попроще. Блондинка успела переодеться и сейчас мы вдвоем обедали на кухне, сидя напротив друг друга. Девушке очень шло зеленая блузка и черная юбочка. Правда, по моему скромному мнению, ей бы пошла любая одежда. «Чего это ты на меня так смотришь?» Подозрительно покосилась на меня девушка, но потом странновато осеклась. «И почему я вообще позволяю незнакомому человеку сидеть у себя дома?» Тут ее пронзила одна догадка. «Ты со мной что-то сделал? А ну признавайся!» «Эх, какой раз я уже сегодня вздыхаю!» «Разве что помог привести твое психологическое состояние в норму!» «Да и не незнакомы мы уже по факту!» «Точно?» — с подозрением спросила она, но на самом деле уже поверила мне. «Точно, точно!» «Кладу последний кусочек котлетки в рот, спасибо за угощение, было очень вкусно, поблагодарил я ту, кто все это приготовил, готовишь так же, как и моя сестра, спасибо, что ли?» В ней сейчас боролись два чувства, раздражение от моего пофигизма и гордость от того, что ее готовку похвалили. Тут она о чем-то задумалась, и я даже понял о чем. «Слушай, я тебе рассказала о себе, не мог бы ты?» Но ее прервал звук открывающейся двери. «Папа? Почему он так рано?» Девушку немного накрыла паника. «Спрячься!» Шепотом сказала мне блондинка. «Я пока попробую его задержать». Гвен шустро выскочила из-за стола и побежала в прихожую. Я же остался стоять на месте. Показываться или не показываться? Вообще, стоило бы послушать мою новую знакомую, но какой в этом смысл? Это другой мир, другие люди. Тут мне даже прятаться незачем. Все равно я тут ненадолго, точнее, до того момента, как с моих камней бесконечности спадет блокировка. Вскоре раздались голоса, которые начали приближаться к моему местоположению. И вот перед входом на кухню замер мужчина лет 40. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 95. Здравствуйте, мистер Стейси, дружелюбно сказал я перед тем, как тот успел вставить хоть слово. Ваша дочь очень талантливая особа. Как учитель истории и биологии, во втором семестре пришлось взять вторым предметом именно ее, говорю вам. Ох, простите, что не представился, протягиваю руку для рукопожатия, Джеймс Хоулит. Джордж Стейси, на автомате ответил он и протянул свою ладонь. Так вы учитель, выглядел мужчина довольно подтянутым, но по лицу и седым волосам было видно, что возраст берет свое. Совершенно верно. «Мистер Стейси, отвечаю таким же тоном, встретился с вашей дочерью совершенно случайно, слово за слово и вот мы уже рядом с вашим домом, так как я, как порядочный мужчина, изъявил желание проводить ее до дома, а то нынче в городе как-то неспокойно. Гвен же решила угостить меня, ответственно заявляю, ваша дочка не только умна, но еще и отлично готовит». Вот таким незатейливым образом я смягчил реакцию капитана полиции на незнакомца в доме дочери. Теперь тот чувствует гордость, вместо положенного раздражения, а сама девушка сейчас шокированно смотрит то на меня, то на своего отца, ведь не может поверить в увиденное. Хах, похоже, та даже не надеялась на такой исход. «Извините, что побеспокоил вас», извиняющим голосом произношу, чтобы не нервировать вас, «я, пожалуй, откланяюсь, да и дела у меня кое-какие все же есть, иду на выход, было приятно с тобой». поболтать, Гвен, улыбаюсь блондинке и выхожу на улицу, после чего сразу же запрыгиваю на крышу, скрывшись там. Ну, с этим закончил, поэтому можно приступать к следующему пункту плана. Конечно, блондиночку ждет много вопросов от своего отца, но если она нигде не напортачит, то все выйдет нормально. Хотя, если судить по тому, как после моего ухода в доме послышался повышенный голос с такой фразой, кто это был, то кое-кто все же сказал что-то лишнее. Ладно, это уже не мои проблемы, но ничем критичным это не закончится, да и мысли девушки весь оставшийся день будут заняты совершенно другим, нежели каким-нибудь самобичеванием. Мне же необходимо было сделать кое-что, а именно встретиться с тем, кто за мной пристально наблюдает последние несколько минут. На самом деле заметил я его с трудом, ведь в ментальном плане тот вообще не ощущался, словно вокруг него было что-то типа барьера, сферы окружающего тела. Из-за этого же я не могу прочесть его мысли. Если бы не мои чувства, обостренные в несколько раз, мне бы даже увидеть того, кто за мной следил, было трудно. Опять же из-за какого-то пресловутого барьера. И кто же ты, позволь поинтересоваться, незнакомец? Произношу, стоя за спиной того самого следопыта, который только что меня потерял. Тот даже не шелохнулся и спокойно повернулся в мою сторону. Выглядел незнакомец довольно эффектно. Кроваво-красный плащ до земли и темно-синий костюм прекрасно подходили к его внешности, которая тоже довольно специфична. Особенно черный с проседью цвет волос вкупе с серыми глазами. Вот взглянешь на такого и сразу думаешь, что этот человек непростой. Тебя не должно быть здесь, безмятежно ответил он. Думаешь, я сам этого не понимаю? С толикой сарказма говорю ему, советую поскорее покинуть наш мир, пока не случилось непоправимого. Я бы с радостью покинул столь замечательный мир, но, делаю театральную паузу, не могу. Мужик продолжал просто пялиться на меня. В эту игру можно играть вдвоем. Минут 30 мы так и простояли. Я бы мог и дальше этим заниматься, но тратить время на такое. Не, лучше пойду и поизучаю новый для себя мир. Вдруг еще чего интересного найду? Поэтому я просто махнул рукой на этого странного индивида, напоминающего мне кого-то, и просто потопал в случайную сторону. Шатаясь по городу, делать мне все равно нечего, пока блокировка с моих камней не спадет. Набрел на одну кафешку со странным названием «Кофе с паучихой». Либо там действительно живет какая-то паучиха, либо создатель этого заведения фанат моей новой знакомой. Пожимаю плечами и захожу, так как меня заинтересовала данная забегаловка. Дзинь-дзинь. Под позвякивание сигналки, то бишь обычного колокольчика, я зашел внутрь здания. Следом глазами нашел свободный столик и присел за него. Взяв в руки меню, стал его изучать. Когда ко мне подошел официант, то я уже был готов делать заказ. Правда, в этот момент в забегаловку зашел тот самый сероглазый мужчина в красном плаще. Обведя взглядом людей вокруг, понял, что никто не обращает на него внимания. Тем временем тот спокойно прошествовал к тому месту, где сидел я. На лице мужчины была безмятежность, будто бы тот каждый день так делает и для него это рутина. Кстати, он так и продолжил следить за мной, пока ходил по городу, высматривая интересные для себя вещи. Может, все же представишься? Начал я наш диалог первым, как-никак полдня уже за мной ходишь. Имею хоть какое-то приличие. Стивен Стрэндж, через несколько секунд раздумий ответил он. Джеймс Хоулитт. После моего представления образовалась тишина. Стивен, похоже, посчитал, что на этом наш разговор должен был себя исчерпать, и продолжил гипнотизировать меня своим взглядом. Такое чувство, что он видит во мне какую-то интересную диковинку, которую первый раз видит, а не человека. Ха-ах, вздыхаю, чего тебе вообще от меня надо? Ты другой. Ах, не пойму, ты так шутишь или действительно туго соображаешь? Поведение этого индивида уже начало меня немного раздражать. Прошу прощения, его взгляд наконец-то приобрел осмысленность. Первый раз вижу столь интересное явление. Ты не из этого мира, но мир тебя почему-то не отвергает, как будто не видит или не хочет замечать твоего существования. Это очень странно, но вполне возможно, хотя ты не похож на того, кто попадает под категорию тех, что способны воплотить это самое возможно. Не видит, удивленно приподнимаю бровь, а, понял, что ты имеешь в виду. Мир меня не видит временно, так как на мне сейчас стоит какая-то блокировка, из-за которой я и сам не могу отсюда свалить. Блокировка, теперь уже его очередь была удивляться, но я не чувствую на тебе каких-либо ограничений. Не туда смотришь, усмехнулся я, ограничитель поставили на мою душу. Тут в его глазах промелькнула догадка и Стрэндж протянул руку в мою сторону, став что-то бормотать про себя. Рядом с ладонью мужчины стали столь знакомые желтые круги с надписями по краям. Ага, значит, одно из моих предположений было верным, и он владеет чем-то, чем владела та лысая женщина, что пыталась отнять у меня камень пространства. А вот это, хочу заметить, лишнее. В одно мгновение я оказался позади мужчины и приставил к его горлу одно лезвие, которое выпустил. Это обычное сканирующее заклинание, таким же спокойным голосом сказал он. Да-да, снисходительно усмехнулся я, одна лысая дама точно так же хотела со мной просто поговорить. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 96. Сейчас ты прекратишь делать то, что ты сейчас делаешь и медленно сядешь на место. Мой голос звучал тихо, но твердо. «Хорошо», — сказал Стрэндж, выполняя первое мое требование. «Вот и отлично», — бодро отозвался я. «Но это действительно было сканирующее заклинание», — констатировал Стивен, когда мы снова расселись по своим местам. «А мне как-то фиолетово на это, безразлично произношу, даже если это было то, о чем ты говоришь. Я все равно не желаю, чтобы кто-то, к кому у меня нет доверия, знал обо мне слишком много. А еще, если учитывать тот факт, что ты как-то связан с одной лысой женщиной. В общем, это наоборот заставляет меня быть с тобой настороже. Хаэм, ты откуда-то знаешь моего наставника?» Проигнорировав большую часть моей фразы, ответил Сероглазый, «Что вас связывает? Ну, не так уж и много, да и знаком я, скорее всего, с другой версией твоего учителя, отвечаю, но если говорить кратко, то эта сука Хаэм, женщина с плохим чувством так-то решила напасть на меня, а когда не получилось совершить задуманное, то начал разговор. Хаэм, искренне удивился тот, зачем ей понадобилось нападать на тебя, да из-за какой-то мелочи, махаю рукой, я всего лишь решил экспроприировать один предмет из лап тех, кому он точно не должен был принадлежать. А она такая заявляется и говорит мне, что из-за того, что этот предмет попадет ко мне в руки, земля будет уничтожена. Представляешь, и что это был за предмет? Тессеракт, как ни в чем не бывало, спокойно сказал я. Бам! В этот момент лицо мужчины выражало неповторимый шок, а его кулак непроизвольно громко опустился на стол. Ох, зря я, наверное, сказал это, но, с другой стороны, от этой информации ничего не изменится, ведь он из другого мира, из-за чего не сможет повлиять на меня, ведь перемещаться между мирами, как я, тот не умеет. И где сейчас этот артефакт? Стивен стал более внимательнее осматривать меня, пытаясь глазами найти что-то напоминающее тот кубик. Я отдал его той стер женщине, так как решил прислушаться к ее предостережениям, пожимаю плечами, а мужчина после моих слов расслабился. Естественно, я не стал говорить, что камень пространства остался у меня. Но зачем такие сложности? Он же спросил меня про тессеракт, то бишь оболочку, где хранился сам камень, а не про него. Вот я и ответил. И ведь не соврал даже, что, скорее всего, Стрэндж мог почувствовать. Ладно, теперь моя очередь задавать вопросы. Стивен, можешь рассказать мне, кто вообще эта лысая женщина такая? Если коротко, то она была верховным магом, улыбнулся краями губ Стивен, а у него самого был такой вид, как будто тот вспоминает что-то. Была, да, была, его настроение враз переменилось, она была хорошим наставником, всегда знала обо всем, что мне было необходимо знать и о чем не нужно. Личность учителя всегда была для меня загадкой, я никогда не мог до конца знать, что она планирует, и узнавал лишь тогда, когда все уже закончилось. Тут он горько усмехнулся, даже во время ее отбытия в иной мир она передала свой пост верховного мага мне. Хаэм, неожиданно, но она не была для меня кем-то важным, скорее даже наоборот, поэтому от ее смерти мне не холодно, не жарко, честно произнес я, хотя все равно сожалею твоей утрате. Надеюсь, что в следующей жизни эта женщина не будет такой стер личностью со скверным характером. Хоть снаружи я показал полную безразличность к этому явлению, но внутри меня одолевало волнение. Да, эта лысая женщина не из моего мира, но если она здесь есть, то есть была, то и кое-что еще должно быть, а именно камень времени. Думаю, в этой вселенной он присутствует, если же нет, не критично. Заберу у той, которая в моей. «Слушай, нарочито вежливо начал я, а ты случаем не знаешь, был ли у твоей наставницы предмет, похожий на глаз, имеешь в виду глаз Агамотта?» С подозрением спросил Стрэндж. «Зачем тебе столь могущественный артефакт? Эх, значит, все-таки есть, вздыхаю, и ты мне его просто так не отдашь? Ну, тогда я, пожалуй, даже не буду пытаться его забрать. А еще нужно учитывать тот факт, что мужчина передо мной, если не превосходит, то точно не уступает в силе своей наставнице. Ведь не станет же она передавать свой титул кому-то, кто даже и близко не достиг ее сил. Поэтому лучше ничего не предпринимать, пока блокировка на моей душе не спадет. Кстати, до сих пор я пропускал один немаловажный факт. Магия, разве она существует? Не какая-то мутация по управлению неизвестной энергией или еще что-то? Действительно магия, ты почти напомнил мне меня, когда я только-только начал вникать в это искусство, улыбнулся он. Да, магия реальна, но она работает не так, как описывают в фэнтезийных книжках. Там есть много нюансов, в которые нужно вникать и долго учиться. Сам я в начале своей карьеры был обычным хирургом, но судьба распорядилась так, что мое место в итоге оказалось в кресле верховного мага. По его тону могу сказать, что тот точно не станет как-то просвещать меня на тему магии. Ну, не очень-то и хотелось. Я и так довольно силен даже без нее. Раз уж тут мне ничего не светит, то на этом можно и завершать наш диалог. Все равно ничего полезного от него я, скорее всего, больше не узнаю. Ладно, было приятно с тобой поболтать, но я хочу еще пройтись по городу. Не каждый же день попадаешь из 1950 в 2014. И не волнуйся, как только блокировка слетит с меня, я сразу же покину этот мир, и чуть тише, или он сам меня выкинет. Но только я собрался встать с места, как в кафе влетел какой-то человек в маске с пистолетом в руке. Меня и мага тот, естественно, не заметил из-за барьера. Хах, первый раз оказываюсь в такой ситуации. Даже неловко стало. Может, понаблюдать? Вмешаться я успею в любом случае. С моей скоростью в этом не будет никаких проблем. Всем на пол. Это ограбление. По голосу это был кто-то довольно молодой. Ты, указал он на девушку, что стояла за стойкой приема заказов. Клади все бабки сюда и побыстрее, пока никто не пострадал. Подал парень сумку, что висела за его спиной. Вмешаешься? Поворачиваю голову к Стивену. В этом нет нужды, спокойно ответил тот. Промолчав на его реплику, я продолжил наблюдать за дальнейшим развитием событий, которые не заставили себя ждать. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 97. Мне даже жаль стало этого грабителя, что решил ограбить данное заведение. Нет, ну правда, ему просто не повезло. Мало того, что тут был я и, судя по всему, не последний маг в мире, так еще и это. Хах, не ожидал так скоро увидеть ее снова. Хотя стоило догадаться, что она тут появится. Герой, как-никак. Правда, грабителю действительно не повезло, учитывая, что в мыслях и эмоциях моя новая знакомая испытывала раздражение и желание выплеснуть свое негодование. Попал под горячую руку, так сказать. Мда, все же не стоило оставлять ее одну на растерзание отцу. Да, я сейчас говорил именно о Гвендолин Стейси, или, как ее еще называют в городе, девушка-паук, паучиха. Короче говоря, я бы не советовала тебе применять свое оружие на мирных гражданах, произнесла девушка в костюме, который состоял преимущественно из белых и черных тонов. И как ты посмел грабить такое отличное заведение с таким хорошим названием? А ты еще коте, не успел тот договорить, как ему в лицо, точнее глаза, и руку с зажатым пистолетом прилетела паутина, которую паучиха выпустила из своих устройств на кистях рук. Удобно, прокомментировал я, но меня услышал лишь Стивен. Дальнейшее описывать можно лишь, как борьба осла и бетонной стены. Бандит просто не мог ничего сделать героине в костюме, а она тем временем с удовольствием пинала его тельце. Но в конце концов девушка выместила свой пар и просто замотала его в кокон из паутины, после чего быстро скрылась на выходе. «Ладно, я пошел», — отсалютовал я магу и так же быстро оказался за пределами этой забегаловки. На самом деле свалил я по одной простой причине. Хотел вдумчиво оценить историю этого мира, так как получил сигнал, что сбор всей известной информации завершен. Да, некоторые факты могли просто не переносить на цифровой носитель, но с этим ничего не поделаешь, а шататься по миру в поисках тех самых фактов лень. Так вот, Для того, чтобы в спокойствии изучить найденную информацию, я забрался на одно из самых высоких зданий и присел на крыше, свесив ноги. Скорее всего, многие испугались бы так сидеть. Вот только для меня падение с такой высоты никакого вреда не принесет, а если будет что-то, то это мгновенно исчезнет под напором моей регенерации. Первые несколько веков ничего заметного или отличающегося от событий моего мира не было, но начиная с 19-го столетия начались некие странности. Нет, ничего серьезного не было. Даже наоборот, казалось, что все так, как и должно быть, за исключением одного «но». Мутанты исчезли, и я говорю прямо, как есть. Их просто не стало существовать, как будто кто-то вырезал этот кусок из реальности. Моему шоку не было предела, ведь по обрывкам и некоторым несостыковкам в истории можно было понять, что измененные люди существовали, но куда-то внезапно пропали, словно по щелчку пальца. Мутанты были. Куда они делись? Что или кто виноват в этом? На эти вопросы затрудняюсь ответить даже я. Но была еще одна новость, что немного выбило меня из колеи. Капитан Америка. Да, в этом мире он был, и звали его Стивен Грант Роджерс. Ох, после этого осознания у меня в голове был бардак, который мгновенно утих под доводом разума. Ну и что, это другой мир, другие люди, а значит ничего предрассудительного в этом нет. В моем мире уже многое произошло, и переживать по этому поводу я считаю излишним. Тем более, что судьба моего приемного сына намного лучше, чем у здешнего Стивена. Таким образом, я провел на крыше небоскреба порядком 3-4 часов, пока не заметил одну очень немаловажную деталь чуть в стороне, что попало в радиус моего обнаружения. И снова она. Да, за сегодня я уже третий раз сталкиваюсь с этой особой, но если в первый раз мне было интересно узнать, что она из себя представляет, а во второй, просто наблюдал со стороны, то вот сейчас, рядом с ней я чувствовал еще кого-то. Нет, что-то. Даже разобраться толком трудно, ведь ощущалось это, как что-то неопределенного пола. Эх, проверить, что ли? Ладно, все равно хотел развеяться, поэтому все же посмотрю, что там случилось с одной молодой блондинкой. Надеюсь, та не вляпалась во что-то действительно мерзкое. Юху! От этого радостного крика у меня дернулся глаз. Наблюдаю за этой беспредельщицей уже полчаса и вижу лишь восторженное настроение от приобретения новой игрушки. Мда, откуда тут взялся клинтерец? Когда я еще был в своем мире, мне удалось узнать об этих существах, но не сказать, что прям уж много. Правда, мне хватило и этого, чтобы понять, что связываться с ними себе дороже. Во-первых, появились они еще на заре создания Вселенной, являются разновидностью неорганических, аморфных, симбиотических инопланетян, и самое главное, созданы искусственно. Но кем и зачем, неизвестно. Единственная их цель – это найти носителя, с которым образуют симбиотическую связь, ведь без этого те просто не выживут. Во всей Вселенной их немного из-за того, что большую часть истребили. Причина этого банальна и проста – страх. Да, многие разумные просто испугались той силы, что дают клинтерцы, так как сами по себе они не представляют угрозы. А вот если у кого-то из них появится носитель, скажем так, тут будет зависеть лишь от того, кого тот посчитает врагами. Есть также шанс того, что симбиант может перехватить контроль над телом, если носитель окажется слишком слабый в ментальном плане. И это самое опасное в них. Но большую опасность представляют те, кто сам отдаст контроль клинтерцу. Почему? Да потому, что тогда у тела будет уже не один хозяин, а два. Ведь, чтобы решиться на столь опасный шаг, необходимо полностью довериться своему партнеру. И это действует на обе стороны. Такой союз представляет нешуточную угрозу целому городу. Но лучше вернусь к тому, с чего начал. Гвен. Она откуда-то смогла откопать столь изумительное и одновременно смертельно опасное существо. По моим выводам, основанным на наблюдении и сканировании клинтерца, я сделал вывод, что он ослаблен, сильно ослаблен, как физически, так и ментально. Новорожденный, может быть, чем его присутствие может грозить девушке? В принципе, ничем, ведь тот, наоборот, будет оберегать ее от каких-либо повреждений. Но в том-то и дело, что посчитать угрозой он может, что угодно. Правда, в таком состоянии, как сейчас, самостоятельные действия будут даваться ему довольно трудно. Не удивлюсь, что он даже еще не показал свою разумность перед блондинкой. Если моя догадка про новорожденного верна, то у Стейси в будущем появятся хорошие подспорья в своих геройских делах. Ладно, пока продолжу слежку, чтобы удостовериться, что все будет в порядке. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 98. А вот это уже нехорошо, шепчу себе под нос, видя, как новый костюм девушки начинает подавать признаки агрессии в сторону недоброжелателей Гвен. Стиси уже около часа рассекает по городу в поисках чего-то веселого, что ли. И самое удивительное, что нашла же. Случайно наткнулась на группу неизвестных лиц, которые занимались перевозкой незаконных вещей, контрабандой то бишь. Не знаю, что у нее с удачей, но повеселиться она смогла. Две дюжины искалеченных тел и три бесхозных грузовика с грузом остались после прихода блондинки. Я бы и сам мог присоединиться, но видел, что в этом не было нужды, да и девушке мешать не хотелось. На мусор, который она покалечила, мне было откровенно плевать. Не это заставило меня беспокоиться. Сюда подоспели полицейские. Вот только в горячке азарта и воодушевления от новых возможностей Стейси не следила за своим окружением. Симбиант почувствовал опасность от новоприбывших, так как те наставили оружие на единственного, кто был на ногах. Нетрудно догадаться, кем был этот человек. Гвен наконец-то смогла отвлечься от пинания одного из контрабандистов и оглянулась вокруг. Клинторец уже весь ощетинился, меняя форму костюма девушки на более подходящую. Для него, разумеется. Для остальных же, меня и полицейских, тело девушки начало плыть в прямом смысле этого слова. Из некоторых частей тела стали вылезать щупальца, которые плавно дергались из стороны в сторону, словно ожидали команды. И вот у одного из хранителей порядка сдали нервы. Тот просто не выдержал и неосознанно нажал на курок. Именно в этот момент отростки пришли в движение, сначала отбив пулю, а затем и вовсе дернулись в сторону стреляющего. Гвен это тоже заметила, но с ужасом наблюдала за происходящим. ТЦ, что за дура? Она ведь сама может приказать своему симбианту прекратить. Ну ладно, спешу, это ее неграмотность и неожиданность ситуации. Лязг. Тот, в кого летели щупальца, с шоком наблюдал за тем, как прямо перед ним из ниоткуда появилась странная широкоплечья и высокая фигура. А еще мог слышать, как из моих рук выскользнули лезвия, которыми я и обезвредил отростки. Некоторые, конечно, смогли достать до моего тела, но там и застряли, так как оказались не настолько пробивными, чтобы прошить меня насквозь. Ну и чего ты тут учудила? Произношу, смотря на девушку и то, как щупальцы возвращаются на свою изначальную позицию. Ты, удивленно и одновременно облегченно начала говорить она. Стой, где стоишь? Но ее перебил возглас одного из полицейских, иначе мы откроем огонь. Вот видишь, до чего довела твоя неосмотрительность. Показательно игнорирую только что сказанную команду, я понимаю, что нашла новую игрушку, внимательно осматриваю ее тело, прикид, кстати, зачетный. Но я хотел сказать, чтобы ты побольше думала перед тем, как что-то делать. Я кому сказал, не двигаться? Вновь перебил Гвен тот самый мужик. Да, я это тебе, здоровяк с какими-то накладными лезвиями на руках. Тут уже любой мог догадаться, что обращаются именно ко мне. Поэтому я с линцой стал поворачиваться в его сторону. Резких движений не делал. Правда, не из-за того, что боялся выстрелов. Тут дело в другом. Пули могли с некоторым шансом полететь в сторону девушки, а это уже в свою очередь повлечет за собой то же самое, что произошло до того, как я вмешался. Мужчина выглядел боевито. Волосы уложены назад, небольшой шрам от середины носа до щеки и щетина. Все это вкупе с пронзительными темно-синими глазами, в которых можно было прочитать, что он точно выстрелит, если я сделаю хоть что-то, что ему не понравится, делали его тем, кого точно стоит опасаться. На нем также висел бронежилет со всей экипировкой. «Хм», — хмыкнул я, — «думаешь, что сможешь ранить меня своей пукалкой?» В конце из меня вырвался смешок. «Нет, я не издеваюсь, просто довольно давно никто не наставлял на меня оружие. И нет, ты не прав кое в чем, выставляю перед ним левую руку, чтобы тот лучше разглядел мои накладные лезвия, шух, втягиваю два по краям два, отчего становится сразу понятно, что они являются частью моего тела, и оставляю одно посередине, глоть». Большинство из присутствующих сглотнуло в приступе страха и шока. Ну да, не каждый день такое увидишь. Вот только мой оппонент даже не поморщился, а лишь немного приподнял брови. Но это была лишь мимолетная слабость, которая, впрочем, мгновенно прошла. «Фрэнк, как я успел узнать по поверхностным мыслям некоторых людей тут, оказался довольно интересной личностью. Ладно, поворачиваюсь к Стейси, поигрались и хватит. В следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Во-первых, мое быстрое перемещение к девушке, которая даже не смогла на это среагировать. Во-вторых, Касл все-таки смог уловить начало моего движения, но не его конец, поэтому произвел выстрел именно туда, где я стоял раньше. Ну и в-третьих, Клинтериц, почувствовавший мое приближение, решил защитить своего носителя, запустив в меня несколько черных жгутов. Мда, только и смог прокомментировать я данную ситуацию. Это, в который раз Гвен пытается что-то сказать, держите их, и в который раз ей не дают этого сделать. Было приятно с вами поболтать, но нам пора. Не обращая внимания на попытки симбианта как-то помешать мне, подхватываю блондинку на руки под ее удивленной писк и скрываюсь с места происшествия. Через минуту я был уже почти в километре оттуда, так что решил чуть сбавить темп, но все еще отдалялся к окраинам города. Там обычно более тихо и немноголюдно, а наш разговор может получиться немного шумным. Это, конечно, лишь моя предосторожность, но по мыслям Стейси могу судить, что ударить она меня все равно хочет. Хорошо, что не шумит и не вырывается. Даже Клинтериц затих, чувствуя настрой своего носителя. «Приехали», — сказал я, ставя на землю героиню, когда нашел просторный закуток между домами. «Привет, кстати». «Привет», — со сложными эмоциями в голосе ответила блондинка. «Да-да, знаю, я был неотразим», — говорю важным голосом и для полноты картины делаю одухотворенный вид. «Хех, этого не было видно», — но она точно только что улыбнулась под маской. Думаю, что хранители порядка этого не оценили и совсем скоро искать начнут не только меня, но и вас, мистер. Зови меня просто Джеймс, махнул я рукой. А что до твоего замечания? Мне как-то все равно, так как через некоторое время я так и так свалю из этого мира. От моих последних слов Гвен немного подвисла. Другой мир, параллельный этому, если быть точным, уточняю. У меня там сейчас конец 1950-го, чтобы ты понимала весь спектр моих ощущений, которые я сейчас ощущаю. Хотя меня так-то почти ничего не удивило, так как я уже бывал на других планетах, помимо Земли, где прогресс ушел еще дальше. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну лайки ставить, разумеется. Часть 99. После моих последних слов паучиха от шока не могла вымолвить и слова, но это внешне, а внутри же. Пришлось даже немного отстраниться от ее мыслей и эмоций, чтобы не разбираться во всей той буре, что там бушевала. Мда, впечатлений ей похоже на сегодня хватило. Ладно, подожду, пока она не придет в себя, а сам займусь более полезным делом. Что ты делаешь? Отмерла через несколько минут Стейси. Да так, отмахнулся рукой я, смотря в экран интерфейса своего мультиинструмента, ищу некоторые пробелы, которые желательно заполнить. На последнем слове экран погас, и я вновь посмотрел на девушку. Ну как, пришла в себя? Более-менее, с небольшой неуверенностью ответила Гвен. Вот и отлично, улыбаюсь, теперь мы наконец сможем поговорить о твоем новом приобретении. В этот момент мой взгляд прикипел к ее новому костюму, который ментально чувствовал мое превосходство, но не проявлял агрессию лишь из-за того, что по тем же ощущениям не видел во мне врага. Ну, если не считать его готовности в любой момент броситься на меня. Ребенок, как я уже догадался ранее, он твой? С затаенной надеждой на противоположный ответ, спросила она. Нет, все с той же улыбкой говорю ей, отчего девушка выдохнула, но и не твой, с хитринкой добавляю. Как это? А ты знаешь, что то, что сейчас на тебе, является разумным существом? В голове девушки мои слова отразились, словно гром среди ясного неба, поэтому я и говорю, что считать его вещью и присваивать, как собственность, будет немного негуманно. По человеческим меркам, конечно же. Прости, было непонятно, мне она это говорит или обращается к своему костюму. Ха-ха-ха, от вида немного потерянной блондинки я уже не выдержал и тихо посмеялся. Клинтериц сейчас не может тебе ответить, так как все еще привыкает к новой обстановке, твоему образу мышления и другим необходимым вещам для того, чтобы приспособиться. Если в начале моего монолога паучиха была немного обижена на меня, то в конце уже с любопытством глядела на свои руки,